Глава 18. Яркий сон видения омрачил последующие дни и недели. Машу тянуло в лес. Уйти бы от всех, обратиться к любимому делу, не вспоминать, как гадка человеческая натура. Чем заслужила Маша предательство родного деда? Ничем. Лишь тем, что осмелилась родиться. Нет, Маша не поддастся. Она не вещь какая-то, чтобы ее продавать. Пусть явится змей. Она с ним поговорит. Заодно вспомнит, как из ружья стрелять. Отвлекалась Мария работой над монографией. Но словно чей-то коварный голос нашептывал недобрые мысли в Машину голову. Она попыталась от них отстраниться, переведя внимание на Сашу. Вот уж кому доброты и оптимизма было не занимать. Девочка совсем освоилась в тонких осинках. Сегодня, например, с утра Сашенька успела поухаживать за котенком, помочь маме в саду, перебрать и отложить в сторону одежду, из которой она выросла, а выросла она почти из всего. Теперь она рисовала в своем блокноте. Получалось у нее очень неплохо. Кот вообще вышел замечательным, будто бы живым. Альбом для рисования. Сделала Маша пометку в блокнотике для покупок. В нем уже многое имелось, получился целый список. Принадлежностей для учебы, обновок, лекарств. Любава накануне принесла несколько склянок с отварами, но даже будучи опытной лекаркой, посоветовала купить микстуры от кашля и патентованные витамины сэра Джона Блэкинга, удобные для приема и хранения. Очень приободрило Машу предвкушение поездки в Родовейск, и, конечно, возможность тратить деньги на все, что она пожелает, вдохновляла на авантюры. И пусть Мария желала покупок не для себя, а скорее для гостей своих, настроение улучшилось. Никогда прежде Маша не имела возможности вот так просто запустить руку в шкатулку и достать оттуда пачку ассигнаций. Это все еще казалось ей волшебством, или, может, она просто старалась отогнать черную тоску, которая томила ей сердце. Отчаянно хотелось увидеть Ивана Леонидовича, посмотреть в чудесные его глаза, узреть в них отражение себя самой. Все изменилось. Княжич Левецкий оказался не камердинером Игнатом, не простым парнем, внуком ведуньи, а вдольским аристократом, женихом фрейлины при царском дворе. Маша внезапно оказалась далеко внизу по статусу, даже с обретенными деньгами и родовым признанием. А Рим более не скрывался, являясь всем в человеческом облике, с мрачным выражением лица, из-за которого не хотелось лишний раз к нему обращаться. Домочадцы, кроме любопытной Саши и столь же любопытного котенка, явно его побаивались. Именно это ему и нужно было. Маша вообще удивлялась, что обычно скрытная нечисть открывается людям. Но, видимо, обстоятельства были таковы. Маша Арим при встрече поклонился, а Маша кивнула, отвечая на немой вопрос. Сон был, и теперь она знает намного больше. Осталось только кикимор расспросить. От тетушки прислали коляску, и Маша с Марфушей отправились на пристань, чтобы сесть на паром до Родовейска. В истоках Помежи начались дожди, и река раздобрела, грозясь вовсе выйти из берегов. Паром шел плавно, салютуя баржам и лодкам заливистым гудком. Марфуша придремала на лавке, а Маше все было в новинку. И паром, и люди на нем разных сословий и достатка. Вот завтракают на палубе купцы третьей гильдии, едят вареные яйца, разливают водочку умеренно, закусывают салом и луковицей. То и дело осеняет себя окружным знаменем и с опаской поглядывает на воду. Паром как раз проходит гольевские омуты, а в них всякая нечисть видимо-невидимо. Жрец храма Лакшаны с семьей расположился на носу, не иначе как по просьбе владельца парома. Всем известно, что Лакшана лучше всех иных богов обеспечивает защитой путешественников по водам речным и морским. Поблизости разместился диакон с корзинкой яиц, набранных, видимо, по окрестностям у прихожан во время водосвящения. Диакон мирно беседует с коллегой о сложностях священных водных обрядов. Жрец соглашается и поглядывает на небо. Опрятная торговка, дождавшись, когда ход парома выровняется, открывает огромную свою корзину и оттуда вкусно тянет мясной кулебякой. Пассажиры не брезгуют, покупают по куску пирога и по бутылочке свежего молока. Маша вглядывалась в сизые речные воды. Как там поживают братья водяные? Куда определил их княжич? А не повод ли это отправить записочку в Удолье? В Родовейске Марью Петровну встретил шум набережной. Знающая город Марфуша повела ее вверх по белокаменной лестнице мимо беседок, где отдыхали горожане. От вида ярмарки с холма захватило дух. Внизу кипело, волновалось яркое людское море. У пруда проходили гуляния с каруселями и кукольными балаганами. Дальше у реки, в честь огненной рунницы, жрецы жгли соломенные колеса, и все желающие могли к ним присоединиться, спалить с соломой страхи и болезни в преддверии долгой зимы. Слева вливались в городской торговый квартал потоки торговцев-лоточников и лепились в рядах собранные на скорую руку коробки с разнообразным мелким товаром. Мария поначалу растерялась, но затем решила начать с городских лавок. Саше требовался гардероб, да и Ульяне, сколько бы та ни отнекивалась. И что греха таить, самой Марии Петровне обновки тоже не помешали бы. Маша довольно быстро отыскала подходящую модную лавку, где на две недели выписала в поместье модистку. Девушка обещала приехать с образцами тканей и фурнитуры. Теперь требовалось накупить украшений для наядедок и подарок. Подарок Саше, чтобы было полезным, обучающим и интересным. Глобусы, книги? Они и так потребуются. Но Маше нужно было что-то, что порадовало бы трепетное Сашино сердечко. Что-то необычное. Она поделилась соображениями с торговцем в лавке учебных принадлежностей, но тот пожал плечами. Пусть сначала барышня сама определится, а он уж продаст. «Волшебный фонарь!» — раздался за спиной знакомый голос. «Вам нужен волшебный фонарь! Лучший подарок для любознательной юной барышни!» Маша еще не видела, кто тихо вошел в лавку и встал за ее спиной, но узнала и голос, и чуть ироничные в нем интонации. И случилось же им с княжичем встретиться именно тут. «Волшебный фонарь», — зачарованно повторила Маша. «У меня в детстве был со сказками». «И у меня», — улыбнулся княжич, — «про царевну-лягушку». «И про Несмеяну», — подхватила Мария. Владелец лавки посмотрел на них поверх очков и фыркнул, не без раздражения. «А имеется у вас в продаже световой фонарь с картинками из сказок?» — обратилась к нему Маша, очнувшись. «Никак нет, не продаем», — сухо откликнулся тот. «Всю провинцию не поставляем-с. Товар дорогой, ежели с качеством-с. И никто не продаётс. Возьмите лучше калейдоскоп». «Врёт», — шепнул княжич на ухо Маша. «Я знаю место и вам покажу». Они вышли из лавки под неодобрительное пофыркивание владельца. «А вы тоже ярмарку решили посмотреть?» — осмелилась поинтересоваться Маша на улице. «Тоже. Подарок ищу. Для сестры, для Любаши. Дед уже прикупил трость с набалдашником. Очаровательным бульдогом из янтаря. С Любой сложнее. У нее каждый день новые пристрастия. Летом она увлекалась шахматами, а сейчас остыла. Это у нее с детства. Очаруется чем-нибудь, изучит, достигнет успеха. А потом интерес теряет. Один психолог из Австрии сказал, что эта патология еще всякая». Иван Леонидович поморщился. «Но разве это плохо? раз успех есть», — усомнилась Маша. «На свете столько всего интересного». «Вот и я так подумал. Главное, чтобы живость ума не оскудевала. А многие хобби ум только развивают. Только что дарить Любаше на именины?» «Да уж», — сочувственно произнесла Мария. «Столь разностороннему человеку с подарком угодить сложно». «Вот и я о том же!» Увлекшись беседой, Маша и Иван углубились в лабиринты торговых рядов. «Дед в письме упоминал, что у Любаши теперь в фаворе рисование пастелью. Куплю ей, пожалуй, целую коробку французских мелков». «Тогда нам по пути», — сказала Маша. «Моя протеже, Сашенька Томилина, тоже любит рисовать. Знаете, Иван Леонидович, у нее такой талант, самородный. Ей учиться надо». «Я все помню», — кивнул Левецкий. «Пусть Любаша посмотрит Сашины рисунки. Она опекает несколько гимназий для одаренных детей в Петербурге. Возможно, какую-нибудь и посоветует». «Насчет Ульяны Денисовны с дедом уже договорился. Она, как прежде, станет вести его записи. 2-3 часа в день будет достаточно. С домом сложнее. Починить его несложно. Однако соседство там...» «Пусть пока живут у меня. Вы очень много делаете для Томилиных. Спасибо вам». «Я и сам мог бы догадаться. Без подсказки», — сконфуженно проговорил молодой князь. «У Левецких правила — не бросать своих людей в беде». «А я вот оскоромился. А вы? У вас все хорошо?» «Все хорошо», — подтвердила Маша, отведя взгляд. И решилась перевести разговор на сложную тему. «Вы не нашли, ну, ту девицу?» «И думал, и гадал, кто это может быть. Но выходит, под подозрение попадают все». «Тетушка тоже так сказала. Я ей, конечно, ничего про вас не рассказывала. Так поинтересовалась, кто из местного дамского общества управляется с оружием. Получается, что действительно все». «Мы пришли». Со вздохом проговорил князь, открывая дверь. «Лавка художественных принадлежностей лучшая в Родовейске. Если чего-то не будет, можно заказать из Помежграда или из Москвы». «Привезем-с!» — подтвердил приказчик, услышавший последнюю фразу княжича и принявший постоянного клиента с распростертыми объятиями. Впрочем, в магазине нашлись и карандаши, и пастель, и альбомы. Все отменного качества с клеймами известных мануфактур России и Европы. Разговор пришлось прервать до самой лавки колониальных товаров. Уж слишком шумны стали улицы. Маша и Иван шли рядышком и молчали. Лавка сама по себе оказалась чудом из чудес, а уж товары дух захватывало. Хиндусские маски, крошечные каноэ на подставках и огромные тоже. Курительные трубки и парусники. Как-то и неудивительно стало, что Серж Абрамцев нашел в ней спиритическую доску. Маше бросились в глаза искусно выполненные из слоновой кости и черного дерева шахматы. Король носил челму, конь был скакуном с крошечным всадником, а слон — слоном с хоботом и бивнями. Жена владельца лавки принесла и выставила на прилавок волшебный фонарь. В комплекте шли ленты с французскими сказками. Маша попросила к ним и русских сказок, но в лавке остались только сказания поперечья. Подарок обошелся Марии в целых 20 рублей. В другой раз она бы ужаснулась. А сейчас ничего. Выложила на прилавок ассигнации и глазом не моргнула. Иван Леонидович вправду купил калейдоскопы. Один для Любы, другой для Саши. Они были крепкими, деревянными, со стеклышками крохотными, словно рисинки. Следующим маневром князь и Маша обошли лотки с нехитрыми украшениями россыпью. Мария набрала браслетов, колец и бус из местного самоцветного камня, не пожалев денег на подарок наедидам. А вот наушницы пришлось купить в лавке. Серебро нечисть не жаловала. Какой другой металл в воде быстро заржавел бы? но нашлись подвески из бисера и малахита. «Ну, вот и все», — выдавила Маша, когда список покупок закончился. «Только проводите меня до гостиницы, Иван Леонидович. Здесь, кажется, недалеко, но боюсь потеряться. Меня Марфуша ждет». «А где вы остановились?» «В Светском Граде». «Так и я у них. Ресторан там хорош, а вы, верно, голодны. Планируете заночевать в городе?» Словно и не было того путешествия по зачарованному лугу, и паутиннице, и лихорадочного рассказа Ивана в саду Абрамцевых, и долгих часов в кровати, когда Маша думала о княжиче, не в силах забыться сном. А они беседуют, как чужие люди. И Мария волнуется, что кто-то увидит их входящими в одну гостиницу. О том ли ей сейчас думать? И когда это она сделалась такой чувствительной к слухам и сплетням? Маменька вот Машина никогда чужое мнение во внимание не брала. А ведь сколько о ней болтали, и что замуж вышла в расчете на богатство, а оно возьми да не обломись. И что повторно замуж из вдовства не хотела, а ведь столько предложений имелось. И ведь сами неудавшиеся женихи сплетни множили. «Планирую», — твердо сказала Мария. «Я устала. Город утомил. Отвыкла. Не хочу сейчас на паром спешить, торопиться». «Голодны?» Вместо Маши отозвался ее живот. Запел тоскливо, печально, поминая далекий завтрак и перекус на пароме. Хорошо, что в торговых рядах было шумно. «Голодна», — решительно кивнула Мария.